Он успел мельком заметить табличку с номером дома Дзержинского 57А, а затем стремглав бросился к подъезжающему к недалекой остановке автобусу странной конструкции. В памяти всплыло название машины ЗИЛ-158. Эти автобусы еще долго ходили по стране, постепенно заменяясь на более продвинутые ЛиАЗ-677, ставшие одним из символов застоя. На передней площадке Ракитин остановился и уперся взглядом в странный ящичек, прикрепленный к стенке. Глава 5. Уйти красиво. 4 июня 1973 года. Так это же касса. Он такие застал в глубоком детстве, когда еще сам не платил за проезд. Сверху прозрачное окошко и прорезь, куда на движущуюся ленту кидались монеты. Но рука уже сам лезла в карман, где оставались 15 копеек. Он еще не сбросил кошелек распутного, но сейчас лезть туда не хотелось. Семен смело шагнул к кассе, автобус дернулся, начав движением, а человек из будущего застыл на месте от нерешительности. «Проезд стоит 5 копеек, а у меня 15. Что, парень, размена ждешь?» Спросил его снисходительно мужчина в кремовом костюме, подал пятак Семену и открутил себе билет. Ракитин не растерялся, протянув руку стоявшей за мужчиной девушке, которая ссыпала ему на ладонь мелочь. Он тут же кинул свою монету в 15 копеек в кассу и открутил билет сначала девушке, потом себе. Хороший разменчик, и все чинно, благородно. Советский коллективизм или незабытая крестьянская общность, что заставляло людей быть вместе, ощущать себя единой страной. Ведь императив «человек человеку друг», «товарищ и брат» еще не ушел в небытие. На душе стало неожиданно легче. Может, и не зря все его замыслы. Так или иначе, Ракитин постарается сделать все возможное, чтобы изменить будущее. Он вышел на обводном канале. Сейчас стоит остановиться, осмотреться и подумать. Местом на подумать он выбрал Багратионовский сквер, что расположился рядом с театром юных зрителей. Выглядел тот несколько заброшенным, и по всей видимости назывался здесь по-иному. Еще одна засада. Много улиц и даже городов в настоящее время назывались по-иному. Волна переименований, прошедшая в 90-е, здорово могла ему помешать. Так и палились агенты. Зато здесь народу мало. Найдя сломанную скамейку, Семен устроился на ней, настороженно огляделся по сторонам и полез в сумку. Первым он освободил от наличности лопатник Гриши. Кошель был красивый, из тонкой кожи. Жаль такой выбрасывать, но придется. Под куст его и прикопать немного. Если и найдут, то не скоро и с фарцовщиком вряд ли свяжут. Что мы имеем? 3 десятки, 2 пятерки, 3-шка и пара рублей. Плюс мелочь. Итого 45 рублей 78 копеек. Да чего мелочный фарцовщик. Каждую копеечку берег. Хотя, как ты с рублем к автомату с газировкой подойдешь? Сразу захотелось пить. Но сначала пересчитаем пачку купюр. Некоторое время Ракитин сидел в прострации. Сколько там была средняя зарплата в СССР? Рублей 100-150? Семен отдавал себе отчет, что существовало множество профессий, где люди зарабатывали и больше. Шахтеры, полярники, летчики, руководство министерств и ведомств. Так было всегда и во все времена. И сводить все к некоему инженеришке из НИИ, представители которых обычно и стонали в блогах ЖЖ, как они плохо жили при совке, точно не стоит. Это как в его время приравнивать средний уровень к рандомному менеджеру в Эльдорадо. В жизни много путей, чтобы поменять свою судьбу к лучшему. Но если хочешь быть серой мышкой, то значит, ей и будешь. А по факту у него сейчас в сумке целое состояние. Гуляй, рванина. Интересно, полярники или китобои на берегу после вахты столько разом получают? 1760 рублей ровно. Половина купюр четвертными, остальное – червонцы. Так это не банк, чтобы все было стандартно. Мало ли они заготовлены кому-то отдать. Семен всей механики деятельности фарцовщиков не знает. Но а будь он их все-таки сумел. Ничего, еще заработают. Вот кого не было жалко, так данную пародию на настоящих бизнесменов. Что они такого ценного делали в этой жизни? Обычные спекулянты с огромным самомнением. Ракитин всегда презирал таких людишек. Даже к рыночным торгашам относился иначе. Товар ведь нужно привезти, подать, терять средства на логистике и зарплате. То есть каждый день думать, возить, трудиться, в конце концов. А тут, просто-напросто пользуются дефицитом. Так что, ребятки, ничего я вам не должен. Закончив разбираться с муками совести, Ракитин переложил пару сотен в карман пиджака и задумался. Его изначальный план не простирался дальше срочного отъезда из города. А ведь еще стоило найти другую одежду, купить кое-что из необходимых вещей и избавиться от слишком приметной сумки. Тут неподалеку Витебский вокзал, можно посмотреть, что есть там, выяснить механизм покупки билета, да и рядом должны быть какие-нибудь магазины и кафе. Как только адреналиновая тряска прошла, организм вспомнил, что ничего не ел с утра. Два пирожка не считаются. Быстрые углеводы уже давно потрачены. Тогда чего сидим? С деньгами на кармане жить легче. Может, переквалифицироваться в воры? Вольная житуха. Сегодня здесь, завтра там. Украл, выпил, в тюрьму. Нет, криминальная псевдоромантика Ракитина совсем не прельщала. Навидался он по своей первой работе старых настоящих воров. Вся жизнь в тюрьме, здоровье ни к черту, и ничего не видали слаще морковки. Идиоты, что скажешь? Нет, если и рисковать, то для высокой цели, а она у него теперь есть. В первую очередь он напился, потратив 2-3 и 1-копеечную монеты. Вода просто с газом изрядно порадовала. Это же сколько в ней пузырьков, сиропы были натуральными. Неужели их такими когда-то делали? Честно говоря, Семен всегда посмеивался, если при нем рассказывали о том, что раньше мороженое было вкуснее, а девки сисястей, ага, и давали чаще. Но первый же из артефактов прошлого проявил себя блестяще. Что дальше? Проходя мимо киоска Союзпечати, Ракитин зацепился глазами за заголовки газет. А ведь ему нужна информация. Кто сейчас правит в стране? Нет, понятно, что Брежнев. Но он ведь стоял во главе, а еще державой рулила куча разнообразных и зачастую странных личностей. Одна из гадких примет постперестроечного времени, да и поздние эрифи, постоянное вранье насчет нашего общего прошлого. Не было в СССР никакой диктатуры, а правление осуществлялось коллегиально, пусть и узкой группой лиц. И также дело обстояло практически в любой стране мира. Вот возможности влияния на власти со стороны общества, надо честно признаться, везде были разными. Газеты стоили копейки, тут же в киоске Семен высмотрел небольшой перочинный ножичек с кучей причиндалов. Этакий советский мультитул. Заодно купил блокнот, карандаш и спросил, есть ли поблизости магазины. Пожилая женщина была по-питерски любезна и словоохотлива, так что на пару часов Ракитин будет занят. Но по пути к выходу он заглянул в кассы. По причине лета там толпилось много народу. И вот что характерно, кассиры не спрашивали у потенциальных пассажиров никаких документов. Семен подошел ближе к одной из касс, и на него тут же зашикали люди. Чего, мол, без очереди лезешь? Человек из будущего извиняюще улыбнулся и отошел от греха подальше. Психологию толпы он неплохо знал, но успел заметить, как женщина получила в руки небольшую коричневую картонку. Это, значит, и есть железнодорожный билет. Ракитин двинул на улицу и свернул на загородный проспект. В голове крутились различные варианты переезда из Ленинграда в Москву. Первоначально он собирался уехать на электричке, а потом добираться дальше перекладными. Так они поступали во времена студенческой молодости. Но не факт, что в начале 70-х уже есть все линии, да и милиция в электричках появляется чаще. Семен здорово подозревал, что органы правопорядка редко тусят в поездах дальнего следования. Что им там делать, если ничего не случилось? Решено, уедем с московского вокзала. Но сначала надо сменить имидж. Семен внимательно посматривал на людей, особенно на мужчин. Нет, женщины и при Союзе старались одеваться ярче. Внезапно вспомнились дурацкие голливудские фильмы про СССР. Все серые, их одеяния больше смахивали на некую Балканорумынию. Странно, вроде интернет уже изобрели, да разве сложно взять в эксперты иммигрантов? Хотя если вспомнить, кто правит бал в Голливуде, и кто уезжал в Америку первыми, то все становится ясно. Им как раз требовалось очернение Советского Союза, создание избитых байк и побольше голимой клюквы, легкие плащи, яркие рубашки, блузоны, футболки с надписями. Люди выглядели разнообразно, но мужчины чаще всего шли в пиджачках, джинсы отметаются, да и за ними опять кфорцы пилить. Ракитин прошел несколько магазинов, но в итоге сумел переодеться. Ему пока много не надо. Клетчатая рубашка с короткими рукавами, коричневые брюки, хлопчатобумажная курточка прикольного покроя, напоминающая френч, но главное, с глубокими карманами. Заодно купил себе небольшой кошелек и кепку. Обязательно надо купить кепку. Головной убор здорово меняет имидж. В итоге не смог устоять против шляпы Федоры. Такие многие тут носили. Правда, не молодежь, но зато он стал смотреться импозантней. Даже девушки начали иначе посматривать. Сумку в итоге менять не стал, ничего подходящего в торговле не нашел, да и защитного оттенка, она вполне вписывалась в новый образ. Семен лишь спорол лейблу, а старую одежду частями выкинул в мусорные баки. Осталось поменять белье, но оно было обычным, пока обойдется. Осмотрев себя в зеркале, когда мыл руки перед обеденным залом, Ракитин удовлетворенно хмыкнул. Камуфляж годный, в напористом студенте сложно признать недавнего гопстопника. Фарцовщики вряд ли обратятся в милицию и начнут пробивать его по иным связям. Семен не знал, имеется ли в этом времени такое понятие, как крыша. В 90-е, да и позже ты мог опасаться, что за тобой начнут охоту оборотни в погонах или просто прикормленные оперативники. Большие деньги творили большие беды, а многих из них не сообщали в прессе или упоминали вскользь. Кому, например, интересны методы рейдерства? Подумаешь, у одного хапуги отобрали собственность другие. Рядовому обывателю было на это наплевать. Он и не подозревал, что расходы на передел и подкуп уже включены в цену товаров и услуг, как и траты на обеды в дорогих ресторанах, элитных шлюх и зарубежные деловые поездки. Куршавель стал русским курортом за счет русских же трудящихся. Столовая, адрес которой Ракитину подсказали вездесущие таксисты, и в самом деле оказалась хороша. На первое Семен взял рассольник, такие рассольники в его времени в обычном кафе уже было не увидеть. Уходила пасконная русская кухня. Ее заменили кусочки риса с сырой рыбой неизвестной свежести, бутерброды с котлетой и запеченные с мешаниной из продуктов кусочки теста. На второе он выбрал пару бифштексов и рис. Начало лета, с картофелем в сети общественного питания напряженка, гречка в дефиците, а макарон сейчас не хотелось. Бонусом шла вкуснейшая подлива. Делали ее просто, из бульона с добавлением томат, пасты и специй. В этом заведении явно готовили с душой. Вместо компота Ракитин заказал соки. На выбор были березовый, томатный и яблочный, и все три как на подбор вкуснейшие. Это с его рецепторами что-то не так или они на самом деле такие? Ел, не спеша, ему предстояла дальняя дорога, следует запастись энергией, она еще ему понадобится. А ведь Семен еще не решил, что будет делать в столице. Вот над этим стоило поразмышлять пристально в каком-нибудь тихом месте. Закончив обедать, он отнес посуду к мойке. В Союзе было повсеместно распространено самообслуживание. Чай не баре, но сейчас Ракитина это устраивало. Меньше лишних глаз. Он надвинул поглубже шляпу и пошел в сторону станции метро. Почему-то во время ходьбы лучше думается. А подумать было о чем? В первую очередь о том, к кому обратиться за помощью. Официальные органы он отверг сразу. Идиотов снизу хватает, так было во все времена. А к высокому начальству неизвестного и до нельзя странного молодого человека точно не допустит. Да и к кому там обращаться он не знает. Даже не в курсе, кто из коммунистов в 73-м состоит в политбюро. Не к Брежневу же напрямую идти? Думай, Сеня, думай. Нужно искать выход на человека ему знакомого. И лучше всего имеющего отношение к спецслужбам. Ага, вот так просто, найти кого-то 50 лет тому назад. Все его связи остались далеко в будущем. В это время они в детский садик ходят или в школу, или... Ответ застал его на входе в метрополитен. Ракитин застыл от неожиданной догадки прямо в дверях. Чего встал? Парень, ты идешь? Извините, пожалуйста. Пропустив мимо спешащих горожан, Семен, не спеша шагнул в зал, затем очнулся и достал кошелек. Заветный пятачок среди остальных монет тут же нашелся. Ракитин завороженно наблюдал, как увесистый пятак исчез в прорези и рога раздвинулись в стороны. Он так давно привык пользоваться разнообразными картами, что после прохода остановился и с интересом наблюдал, как пассажиры бросают монеты. Это же сколько их проскальзывает тут за день. Затем Смен заметил на себе взгляд работницы метрополитена, сидящей в будке, и поспешил к эскалатору. Внутри старые линии метро выглядели почти так же, как в будущем. Разве что указатели другие и нет рекламы. Первые станции, вообще, можно было использовать как музей. Все-таки красивое у нас метро, и глубокое. Ведь оно строилось и как потенциальное бомбоубежище. Хотя от ядерных боеголовок все равно не спасет, не тот грунт, да и мощь оружия стала поистине устрашающей. Странно, подумал Семен, готовились к войне со всем миром, а погибли от внутреннего врага. Эта мысль буквально захлестнула его, и Ракитина чуть не снесла толпа выходящих из вагона пассажиров. Ему нужно отойти в сторону и хорошенько продумать свои дальнейшие действия. Экспромт годится, но не всегда. Через час в здание московского вокзала входил уже совсем другой человек, еще более уверенный в себе, с составленным планом на ближайшие дни, собранный и готовый на многое. Ракитин внимательно огляделся, милиции видно не было. Пассажиров в это время года хватает, но пока их количество не критично. Он посмотрел на расписание поездов и двинул к кассам. Поедет ночью. Как раз есть время купить чего-нибудь пожрать в дорогу и почитать свежие газеты, а утром будет на месте. Мне, пожалуйста, на вечерней скорой в Москву. Усталая кассирша бросила. Плацкарта нет. Видимо, она посчитала, что студент не будет тратить деньги на более дорогие билеты. А что есть? Купейный. Давайте, один в купе. Семен передал червонец, затем еще рублей 10 копеек. Однако, срочные купе стоит дороже. Кассир прокомпостировала картонку в какой-то машинке и подала ему. Пятый вагон, 12-е место. Ну что ж, жребий брошен. В 8 часу утра на привокзальную площадь Ленинградского вокзала неспешно вышел молодой человек в старомодной шапке и жадно потянул воздух. Как давно он не был в столице. Парень, машина нужна, глава 6, столица, 5 июня 1973 года. В купе Семен устроился быстро. Принципиально оно не отличалось от вагонов будущего, разве что было немного душновато, пока они совместно с немолодым мужчиной не приоткрыли закрытое на зиму окно. Механизм, как всегда, заедал. «Не хотят, черти, правильно обслуживать», — пояснил второй мужчина, что уже удобно устроился наверху, на вид обычный работяга. Он подмигнул Семену и достал из кармана фляжку, но Ракитин хотел лишь спать и потому покачал головой. Пассажир настаивать не стал и сделал глоток. В этот момент в вагон зашла тетка, что переодевалась в туалете. Судя по характерному быканию, она была откуда-то с юга, и тут же с казацким напором предложила Семену поменяться. Он ехал внизу. Да без проблем. Ой, спасибочки. А за беспокойство возьмите моих булочек. Напекла в дорогу. Утром чай попьете. Отказываться было неудобно. Предложили ведь от всего сердца. Да и не в его положении не брать свежие ресурсы. Деньги ведь имеют свойство заканчиваться. Сумма в кирпичике уже упала до 1600. Это, учитывая те 45 рублей с мелочью, что взят из кошеля фарцовщика. 150 Семен переложил в свой кошелек, а остальные уже утекли. Проснулся он рано, не было еще 6. Полежал, подумал и встал. Несмотря на раннюю туалета уже образовалась очередь. Скоро санитарная зона. Умывшись и взяв чаю у проводницы, Семен устроился на соседней нижней полке. Мужичок, с которым он открывал вечером окно, уже чаевничал и поделился бутербродом с копченой колбасой. «Ешь, студентик, мне все равно не осилить, да у меня еще булочки остались, а ты все ешь, Москва сильных любит». После завтрака нахлынули разные мысли, ради чего он это затеял. Может, ну его к черту, с его послезнанием можно неплохо устроиться и в этом мире. Написать книги, вспомнить популярные песни, стать предсказателем типа Глобы, пожить по-человечески еще лет. Сколько там осталось Союзу? 18. Да и после, люди, пусть и не все, жили неплохо. Это ерунда про тотальный дефицит и невозможность сытно жить в этом времени. Устраивались, находили связи, уезжали за рубеж не пустыми. Что еще нужно обывателю? Семен внезапно разозлился на себя и повернулся к стенке, чтобы никто не увидел выражение на его лице. Обыватель, мещанин, они и есть главные враги государства. Где жопа в тепле, там и родина. Не учите жить, а помогите материально. Разрушительное стремление хапать как можно больше и сломало цельную императиву общества. Не надо врать самим себе. Все в какой-то момент захотели жить, как американцы, стать богатыми и успешными, напрочь забыв, что в том мире полно неудачников и нищеты, и кому-то за все это богатство придется умереть. Ракитин сжал зубы. Сука, ненавижу, ненавижу тех, из-за кого погибли те пацаны. Их обгорелые тела так и остались лежать неприкаянными на улицах чужого города, без рук, без ног, без головы. Они не раз грузил тела несчастных в мотолыгу, вот хотя бы ради них стоит попробовать. Он сам уже хоть как-то прожил собственную судьбу и должен вмешаться в вероятное будущее этого времени. Ведь ради чего-то его сюда закинули неведомые силы, значит, еще не поздно. Площадь трех вокзалов выглядела непривычно без серой громады московского универмага. Больше, но не чище. Видимо, такое уж свойство всех привокзальных площадок. Много шума, мусора и таксистов. Куда ехать, парень? Голос был молод, горяч, как и сам таксист. По виду южная кровь. Правда, Семен не особо разбирался в акцентах и нацию не определил. Видимо, бравый горец решил после службы покорить столицу. А почему бы и нет? Не терпелось поскорее ознакомиться с обстановкой на месте. Котельническая набережная. Знаем такую. Всего за 20 рублей довезу. Джигит, осетра урежь наполовину. Осетра, задумчиво потеребил малознакомое слово таксист, а затем улыбнулся. Красиво говоришь, только за это червонец сбавлю. Поехали. Ракитину от чего-то стало весело, и он, несмотря на свое решение зря не тратить средства, рискнул шикануть. Хотя мог бы доехать на метро за пятак, но поездка по улицам будет полезной. Хоть глянет, как выглядит нынешняя Москва в утренние часы. Он сел рядом с водителем и сразу протянул тому червонец. Дамчу с ветерком, уважаемый. Семен с любопытством наблюдал за улицами столицы, за москвичами, за транспортной обстановкой. В принципе, разницы особо не замечалось. Диких пробок, конечно, не было, но движение имелось. Да еще какое! Сотни машин, грузовых, легковых, микроавтобусов, неизвестной конструкции пикапов двигались во всех направлениях. Плюс общественный транспорт, забитый с утра под завязку. Сам процесс трансфера смотрелся несколько хаотичней. Меньше светофоров, круговых развязок, указательных знаков. Народ правилами движения откровенно манкировал, ездил как хотел или умел. Хреново водили в прошлом, да и сам таксист, как истинный джигит, то и дело обгонял, подрезал и бронился на остальных участников движения. Тот Ракитин всегда удивлялся, почему в сытые застойные времена было так много аварий. Машин-то вроде ездило мало, москвичи выглядели такими же, как в будущем. Суетились, спешили, толпились, толкались. Нет, подобной столице огромный город не создан для жизни. Если вы не любите суету, то вам не сюда. И ведь в 21 веке Москва станет еще больше. С пригородами и человейниками все 20 миллионов. Целая страна с огромными финансами и возможностями. И как всем эти власти тогда и управлялись. Тут без компартии, как связующего звена, точно не обойтись. Она же пронизала буквально все структуры общества. Излишняя надежда на КПСС, наверное, и подвела. Вместо силы на поверку оказались дряхлость и неумение. Затем Семен обратил внимание на архитектуру. Он не был особым любителем столицы, но переехавшие туда знакомые сумели показать ему воочию старые районы Москвы. Как все-таки они за будущее десятилетие изменились. Исчезло множество старинных утлых домишек, особняков, все вокруг перестроено. Добило дух старой столицы так называемая точечная застройка. Квартиры в центре стоили так дорого, что стало выгодно застраивать элитным жильем буквально каждый метр. А сейчас все эти старые и еще не тронутые кварталы открыты просмотру. Таксист между тем не переставал болтать. Ракитину его разговорчивость была выгодна. Кто, как не водители такси, в курсе всех последних событий и сплетен. Понемногу Семен как бы невзначай начал задавать ему вопросы, получив исчерпывающие ответы. Сам он больше отмалчивался, сказав сразу, что студент и приехал к родственникам. Насчет студента таксист хмыкнул, но лезть в душу не стал. Понятно, обычный студиос никогда червонец за такси не отдаст. Да и одежда на Ракитине была пусть и не вызывающе модная, но вполне приличная. Но таксеры разных людей видят, и потому их уже ничем не удивишь. Вышел Степан около знаменитой высотки на Котельнической набережной. Жилье для элиты и в советское время здорово отличалось от квартир для пролетариата. Но это, видимо, закон существования любого государства. Руководящий и управленческий аппарат должен иметь льготы. Иначе, чем он будет отличаться от остальных граждан? После любой революции самые выдающиеся получали преференции. Достаточно вспомнить Наполеона и его подручных. Приручив таким образом номенклатуру к хорошему, власть могла держать ее на коротком поводке. За сытную кормушку элита будет ой как цепляться. И как решить непростую дилемму, в мире еще не придумано. Ракитин шел вдоль набережной, любовался высоткой, идущими по Москве-реке прогулочными теплоходами. Напротив, через реку высилась сталинка с вычурной крышей. Оригинальные здания 50-х годов постройки, старинные особняки, все это великолепие бросалось в глаза. Утренний поток автомобилей на набережной еще не иссяк, и можно было понаблюдать за его наполнением разнообразными транспортными средствами. Как ни странно, но преобладали грузовики, узнаваемые в лицо ГАЗ-52, а то и 51, вездесущие ЗИЛКи. Иногда на глаза попадались менее знакомые модели грузовичков. Наверное, из соцстран. Легковушки чаще всего были представлены москвичами разных моделей и 21-ми «Волгами». Ну и куда без ушастых и горбатых. Но уже то и дело в транспортной толчее мелькали черные «Волги-24». Новые машины поставлялись в первую очередь всевозможным начальникам и долгое время имели репутацию статусных. А вот и показались блестящие «Жигули». Мечта многих автомобилистов СССР. Да уже и не одна модель представлена. Москва все-таки зажиточный город. Внезапно вид на движение перекрыл огромный КРАЗ. Тяжеловес тащил на трейлере экскаватор. Где-то поблизости идет очередное строительство. Ну да, дальше просматривался целый лес строительных кранов. Время строек и успеха в социалистическом строительстве. Ракитин запоздал и осознал, что не знает, куда идти дальше. Ему нужна Верхняя Радищевская улица, а он не удосужился купить карту. Проблема решилась быстро, как только Семен увидел дворника. Это в Москве 21 века им скорее всего был бы мигрант, а здесь вполне себе рязанская физиономия. Абориген свой район отлично знал и без обиняков направил его в нужном направлении. Пришлось даже немного протопать обратно. Пришелец из будущего после разговора неожиданно понял, что его все это время напрягало. Кроме таксиста он еще ни разу не увидел ни русские лица. Нет, ко всем народам Ракитин относился ровно, даже к неграм и американцам, но лишь в том случае, если они не лезли на его территорию и не устанавливали свои порядки. Не раз по этой причине он в прошлом попадал в неприятности. Его даже предупреждали о возможных проблемах знакомые из полиции. Но Семен считал, что если ты переехал в чужую страну, то обязан уважать именно ее традиции, и что закон должен быть для всех одинаков. Иначе проблемы будут решать совсем другие люди и совершенно иными методами. И уважают всегда только тех, кто уважает себя. Это был район старых домов, зачастую двухэтажных. Отыскав искомое трехэтажное здание и пройдя по проходу внутрь во двор, Ракитин на некоторое время застыл в нерешительности. Но быстро очнулся и начал высматривать удобное место для наблюдения. Скорее всего, нужный ему человек уже ушел на службу. Так что есть время. Но сначала хотелось узнать, живет ли он сейчас здесь или память сыграла с ним злую шутку. А очень бы такого не хотелось. На полковника ГРУ Ивана Петровича Мясникова была вся надежда. Ракитин отступил в тень и нашел глазами узкую скамейку. По многочисленным бычкам и банке он понял, что здесь местная курительная. Резко захотелось присесть, как будто ноги отказали. Да что же это такое? Второй день его гложет воспоминания, которые подсознание уже почти два десятка лет пытается забыть. И как он сумел только не сойти тогда с ума. Обычный 20-летний парнишка. Стало душно, он потянулся к сумке и достал бутылку нарзана. Чистая вода всегда облегчает муки. Почему он выжил тогда? Один из немногих срочников в их взводе. Зачем он выжил? Этого Семен не знал. Но знал, что без Мясникова точно бы погиб. Полковник тогда многих спас. Просто своим присутствием. Разведгруппа ГРУ вышла на них под утро, обматерив друг друга. Они все-таки признали разведчиков за своих. Больно уж виртуозно полковник гнул бранные словечки. Что поделаешь, опыт. Оказавшись внутри занятого остатками роты здания, Мясников тут же потребовал к себе старшего. Оба бойца его маленькой разведгруппы были ранены. Рация разбита. А вот сведения до командования донести требовалось срочно. Хмуро оглядев молоденького старлея, их внезапного ротного, полковник проглотил готовые, было выскочить матерные словечки и в скорости развернул бурную деятельность. Офицер-грушник сумел собрать из двух снятых с разбитых БМП рации одну. Они связались с каким-то не своим непосредственным командованием, некоторое время переругивались и попросили помощь. В начале дня подполковник грамотно расставил возле окон и проемов бойцов роты, распределил силы, попутно обучая неопытного старшего лейтенанта и постоянно причитая: «Да что же такое? Афган уже был, а вам ничего не показывают. Когда ж мы начнем не на собственной крови обучаться?» Ракитин навсегда запомнил, как незнакомый полкан разглядывал из-под лобья еще целые здания чужого города. Видимо, он предчувствовал будущее разрушения и бесчисленные смерти, стараясь по мере сил уменьшить их число. Разве можно было не доверять после такого этому человеку? Натура бывает цельна или с самого начала, или никогда. Глава 7. На стремнине. 5 июня 1973 года. Так получилось, что расторопный старослужащий в лице Ракитина стал кем-то вроде посыльного при полковнике Мясникове. Со связью, что в советской, что в российской армии всегда было плохо, и потому приходилось много бегать. Да ладно бы просто бегать, частенько передвигаться получалось лишь на четвереньках, да еще под огнем противника, заодно подтаскивая на точки боеприпасы. Подтянув свежие силы, чехи начали беспрерывно атаковать остатки роты мелкими группами. У них было много РПГ и выстрелов для них, патронов также не жалели, заливая позиции русских войск огненным железом. Спасибо тем, кто оставил на территории Чиасса горы оружия на складах. Штурмовиков плотно прикрывали пулеметы и снайпера. К вечеру половина ребят оказалась ранена. Не менее десятка погибли и были стащены в подвал. Спасли их два АКС, чудом притащенные на позиции. В одной из проскочивших к роте МТЛБ Аказии привезли много выстрелов к ним. Семен и легкораненые бойцы еле успевали заряжать вагами улитки. С одного автоматического гранатомета АКС-17 стрелял сам Мясников. Со второго здоровый сверхсрочник под руководством раненого грушника. Оставив около проклятого административного здания кучу трупов, чеченцы отошли зализывать раны. К ночи в городе разгорелись бои. Видимо, российское командование подтягивало новые силы. Кто же знал, что штурм столицы мятежной республики затянется надолго и станет таким кровавым. В итоге от самого города после двух войн мало что останется. Но никто не ведает свое будущее. Семен устал и зябко, несмотря на солнечный день. Он старался забыть пережитый когда-то ужас. Но сейчас эти воспоминания нужны были для новой жизни. Одна из немногих ниточек, связывающих такие разные эпохи, это и есть тот самый полковник Мясников. Ракитин даже не думал, что точь-в-точь запомнит некоторые детали и адрес московского дома грушника. Перенос тела или сознания, видимо, разбудил в нем странные силы. А рассказал о своей молодости Иван Петрович, уже умирая. Снайперская тяжелая пуля поймала полковника во время перебежки. Семен оттащил офицера в подвал и как смог перевязал. Но жизнь толчками уходила из крепкого тела взрослого мужчины. Внезапно тот пустился в воспоминания. Тогда и рассказал, что после командировки некоторое время служил около дома и даже проживал в квартире у матери. Насчет тогдашней учебы упомянул вскользь. Верхняя Радищевская улица 4, квартира 8. И вот он сейчас здесь. А полковник умер в 1095 году во время эвакуации прямо на руках молодого солдатика. Наконец, Ракитин решился и двинулся к подъезду, пройдя мимо любопытствующих старушек, сидящих на скамейке. Видимо, прилично одетый молодой человек в шляпе законного любопытства у них не вызвал. Лишь проводили его взглядом и продолжили судачить о том о сем. Второй этаж, дверь с номером 8. Аккуратно звоним и ждем. Очень может быть, что дома никого нет. Но вот послышались шаги и слабый женский голос. Кто там? Извините, мне бы Ивана Петровича. Так он на работе. И когда будет? Дверь приоткрылась, но осталась на цепочке. Как будто-то может от чего-то спасти. Но народ в этом времени не пуганный. Послевоенный бандитизм побежден. Жизнь улучшается с каждым годом. Ключи спокойно у многих лежат под ковриком. Некоторые и вовсе не закрывают двери, когда выбегают во двор. Счастливые времена. Женщина выглядела плохо. Семен вспомнил, что полковник упоминал, что его мама часто болела. Она, сощурившись, осмотрела гостя и спросила без обиняков: «А вы, собственно, кто?» «Мы служили вместе. Не смотрите так, просто я молодо выгляжу. Но ведь это пройдет». Мама Мясникова мягко улыбнулась. «А ведь она когда-то была очень красивой. К сожалению, Ваня работает допоздна. Может, ему что-то передать?» «Спасибо, не надо. Он служит все там же. Тогда я его сам найду». Женщина с сомнением посмотрела на Ракитина. «Попробуйте. Но думаю, сегодня он будет пораньше. Часам к 8. Огромное вам спасибо», — развернулся Ракитин, но на лестнице его догнал вопрос: «Что ему передать?» «Не надо ничего. Я найду Ивана по своим каналам». И лишь, когда он был у выхода из подъезда, наверху закрылась дверь. «Палево. Надо перехватить Петровича раньше мамы. Ну, хотя бы стало ясно, что до вечера он свободен». Ракитин надвинул на глаза шляпу и прошел мимо пенсионерок. «Эти бабки все примечают и доложат, в случае чего, кому следует. Если и ждать Мясникова, то в более безопасном месте. И нужно срочно поменять имидж». Как он сразу не догадался. Лучше бы таксист его к большому магазину увез. Хреново, этот город 70-х он знает плохо. Два ГИС еще не придумали. Мапса также нет, а смартфоны вовсе бесполезнее без роя спутников на орбите и мобильного интернета. Так, а ведь ему можно вернуться на какой-нибудь вокзал и оставить там сумку с частью денег. Нечего светить ими и провоцировать всяких нехороших личностей. Заодно там и купит карту города. Они обычно на вокзалах и продаются. Только больше никаких такси. Выйдет на набережную и спросит у кого-нибудь, где тут ближайшее метро. Подожди, а чего спрашивать, он же был как-то неподалеку. Надо идти в сторону земляного вала, там и расположен вход в метро Таганское. Решение принято, осталось выполнять. У него еще куча времени. Он задумал доехать до Курского вокзала. По пути в голову пришла неожиданная мысль. А ведь неподалеку тот самый театр на Таганке. И Высоцкий еще живой. Черт дери, это же легендарное время тех настоящих, кто пел и играл душой. Ракитин довольно скептически относился к Владимиру Семеновичу как актеру. По его мнению, тот везде играл сам себя. Но песни великого барда обожал. Было в них нечто такое, берущее за душу. Потому и ждали Высоцкого в любой точке страны с нетерпением. Как будто певец разом объяснит им смысл жизни. И сколько знаменитых людей еще живы, их можно спасти. Внезапно кольнуло в сердце. Шукшин. Вот кого точно стоило спасать. Ради его неснятых фильмов и книг. С уходом великого писателя и режиссера земля русская заметно оскудела. Мысли внезапно начали скакать взад-вперед. Сколько людей останется в живых после его вмешательства? Да один Афганистан чего стоит. Опять его охватило мерзкое ощущение чего-то холодного и скользкого, что иногда обволакивает душу. Он должен заново пережить катарсис ради будущего. Одно из тяжелейших воспоминаний прошлого даже не сама война. Их вывели из Чечни с остатками сборного пехотного батальона еще в марте. В феврале Соединенные силы десантуры, морской пехоты и Махры добивали последних боевиков в Грозном. Со всей страны собирали боеспособные части, набирали контрактников, посылали в пекло ОМОН и спецуру. Ракитин же дослуживал оставшиеся до дембеля недели около Ростова-на-Дону. И один раз им приказали помощь в погрузке цинков на поезд. Этим пацанам не повезло вдвойне. Они попали на войну, погибли страшной смертью, да так, что их тела трудно было опознать, и вокруг промышленного холодильника, превращенного в огромный морг, постоянно находились родственники в ожидании экспертизы. Тяжкое зрелище само по себе. Но больше всего шокировал молоденьких солдатиков вид валяющихся прямо в пыли и грязи женщин, матерей чудом опознанных сыновей, на которых даже нельзя было посмотреть на прощание. Они все тогда напились вечером, и дежурный офицер не стал их трогать, да только посмел бы. Опаленные войной солдаты, мальчики с черным взглядом, даже после дембеля они производили на окружающих странное впечатление, никому не нужные, забытые страной, которая на всей скорости мчалась к своей гибели. Разве что очередное чудо спасло тогда Россию. В полной прострации Семен зашел в метро и чуть не запутался в поездах. Видимо, и сейчас он выглядел странно, потому что поймал на себе несколько взглядов. Нет, так нельзя. У него важнейшая миссия – не допустить страшного. Не хватало еще расклеиться. Ведь в скором времени, да уже сейчас начнут рождаться мальчишки, что умрут на улицах того проклятого города, и русские, и чеченцы. Чем они виноваты перед историей? Сжав кулаки, Ракитина нашел нужную платформу и двинулся дальше. Любой вокзал столицы – это всегда столпотворение. Толкучка, множество незнакомых людей и общая суета напрягали. Но, с другой стороны, здесь было просто спрятаться. Если вести себя как все, то и внимание милиции вряд ли привлечешь. Оглядевшись, Семен двинул к ряду камер автоматического хранения. Он помнил эти странные металлические стойки с детства. Осталось понять, как они работают. Еще в туалете он вынул из сумки необходимую сумму и вещи, решив сумку планшет с курткой оставить в камере. Ходить и светить гаджетами из 21 века в столице точно не стоило. Но подумав, Семен решил взять с собой смартфон. Надо ведь еще доказать Мясникову его принадлежность будущему. К освободившимся ячейкам стояла очередь, и у Семена было время разобраться в механизме работы камер. Несколько 15-копеечных монет у него было припасено заранее, а для пароля он, как обычно, использовал номер своего Калашникова. Да, вот так вот. Кто-то для удобства вводил даты рождения детей, а ему в память врезалась серийка боевого оружия, и он ее использовал в пин-кодах, паролях и настройках. Никогда не забудешь тот боевой инструмент, что отделял тебя от смерти. Положить сумку в ячейку, набрать цифры, закинуть монеты и захлопнуть металлическую дверцу. Все, сутки он свободен. Ракитин глянул на часы, надвинул шляпу и двинулся к выходу. На улице он первым делом купил в киоске подробную карту Москвы, с линиями общественного транспорта, схемой метро и указателями больших магазинов. Ну а чего тут думать, в ЦУМ, там он найдет все. Определив маршрут, Ракитин двинулся к метро, сразу наменяв там кучу пятаков. Решительной походкой молодой человек прошел к турникетам и даже пробежался вниз по ступенькам. Дома в Питере он так давно не делал. Обоснованно считал, что это привычка провинциалов, которые хотят выглядеть коренными. Он же сам двигался сейчас так уверенно, что по пути ему несколько раз задали вопросы приезжие. Гости огромного города зачастую выглядели растерянно и даже испуганно. Еще бы, такой огромный город. К назначенному сроку Ракитин приобрел удобную спортивную сумку из кожзаменителя, яркую футболку с надписью и дурацкую кепку в сеточку. Вот уж не подумал, что наши начнут выпускать такое подобие бейсболок в начале 70-х. Хотя ошибся, кепка оказалась польской. В огромном универмаге можно было найти все, ну или почти все. Много очередей за выкинутым товаром не привлекали посланца из будущего. На его взгляд, там зачастую продавали полное барахло. Неизбалованный советский покупатель сметал все импортное без лишних вопросов. Но раз покупают, значит, есть деньги. Кто-то говорил, что Союз убила избыточная денежная масса. Люди стали больше зарабатывать, а товаров не хватало. При рыночной экономике лишние деньги отсекаются ценами. Но советское правительство пойти на такое не могло или не хотело. Вот эта масса горячих денег хлынула на черный рынок, обогащая цеховиков и спекулянтов. В итоге советская торговля за пару десятилетий выстроила эффективную схему создания дефицита. Он был ей выгоден. Ну кто в 21 веке считает профессию продавца престижной? А здесь посмотрите, какие они за прилавками важные. Блат, связи, продажа из-под полы. А вообще, существовал ли на самом деле дефицит, или он был придуман? Хороший вопрос. Жаль, что Семен в экономике не очень силен. Хотя на ноутбуке есть несколько лекций от умных людей. Привычка тащить себе в архив все, что птичка в клюве принесет. Почти весь диск в 2 терабайта забит всякой всячиной. Вот и пригодилось. Но задание минимум выполнено. Человек из будущего преобразился. Кепка, замшевый пиджачок, яркая футболка, отвлекающая внимание, спортивная сумка, даже прическа другая. В этом огромном магазине нашлась и парикмахерская. Ракитин попросил вежливого толстяка сделать прическу под 30-е годы и заодно побрить его. Мастер много шутил, но все исполнил в точности, прибрав непослушные вихры странного молодого человека и напоследок надушив его неплохим одеколоном. Семен вышел на улицу и тут же поймал на себе несколько девичьих взглядов. Он широко улыбнулся, натянул кепку поглубже и надел солнцезащитные очки, как бы отрезая себя от остального мира. Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек? А девушек потом. Все-таки неудобно, когда воду продают в стеклянной таре. Не натаскаешься. Ракитин еще раз оглядел место засады между трансформаторной будкой и кустами. Отсюда его почти не видно, детвора играет дальше. Бабульки исчезли, сидят по домам. Зато проход с улицы отлично просматривается. Мясникова вряд ли возит на служебной машине. Званием не вышел. Переведут его в Германию уже капитаном, а обычные старлеи добираются домой на общественном транспорте. И несмотря на готовность, Ракитин все равно чуть не пропустил единственного ему знакомого в этом времени человека. Он, видимо, подспудно ожидал увидеть того в военной форме, но Иван Петрович широко шагал в обычном сером костюме. Черт знает, чем он там, на службе занимается. Внезапное озарение снизошло, когда Семен заметил походку вышедшего из дворового прохода мужчины. Это точно он, Иван Петрович, Мясников, глава 8, кольцо времен, 5 июня 1973 года. Петрович, да остановись ты уже. Мужчина сделал еще 2 шага вперед, один в сторону и развернулся в готовой позиции. Профессионализм не пропьешь. Мы оба оказались на теневой стороне двора. В 9 часу солнце склонились далеко вниз и тени удлинились. Старлей не выглядел испуганным или настороженным, скорее любопытным. Кто мог его перехватить возле собственного дома? Вы кто? Неважно. В этом времени вы меня не знаете. Недолгая пауза разорвалась настороженным вопросом. Что значит в этом времени? Прошу вас все-таки назваться. Ага. Петрович, пока говорил, сделал несколько малозаметных шагов. Теперь он готов кинуться на меня, в случае чего. Хитер, старый лис, мелькнуло в голове у Ракитина. Драться с единственным человеком, что может ему помочь, не хотелось. Я понимаю, что это звучит дико, но мы вместе воевали. Не в прошлом и не сейчас, а в будущем. Боже, звучит как отрывок из Терминатора. Я обычный солдат, а вы офицер ГРУ. Спокойно, не дергайтесь, Иван Петрович. Я не шпион. Вот мои руки. Я не готов к схватке, «В отличие от вас», — Мясников скривил уголки губ. «Все это можно было списать на бред случайно встреченного постороннего человека, если бы не род его деятельности. Военная разведка ерундой не занимается, а как раз очень серьезными вещами. Допустим, я принял ваше сведение, но почему я, а Петрович человек хладнокровный, выжимает из меня информацию, не доводя до горячего?» Ракитин показал ладони и предупредил: «Думаете, я не знал, что вы мне не поверите, но, к сожалению, мне больше ни к кому здесь обратиться, а про этот адрес рассказали вы сами. Надо отдать должное выдержке старшего лейтенанта. Стоит в углу двора, разговаривает с каким-то ненормальным, а может и потенциально опасным типом. Это в будущем фантастика вошла в каждый телевизор. А перенесение во времени после выхода в свет «Терминатора», «Гостья из будущего», радиоволны воспринималось хотя бы понятней. Этот офицер вырос в другое время. Его послевоенное детство прошло в хулиганских дворах центра Москвы, и он действовал согласно логике своего мира. Это когда это мы успели так тесно познакомиться, я что-то не припомню. Ответ Семена ввел Старлея на некоторый период в ступор. Вы умерли у меня на руках во время эвакуации. Не сейчас, через 22 года и в звании полковника. Ракитин внимательно наблюдал за реакцией Мясникова. Люди по-разному реагируют на рассказы о собственной смерти, возможной смерти. Все равно даже самые завзятые атеисты где-то в глубине души верят в магические сверхспособности и сказки. А вдруг? Но он не ошибся в выборе. Старший лейтенант относительно спокойно выслушал известие о собственной гибели, лишь глаза немного сверкнули в полутьме. «Интересный у вас рассказ. Я понимаю, что вы не обязаны мне верить. Больно уж все чудно выглядит, а я больше смахиваю на психа. Странного психа. Но я, Семен Николаевич Ракитин, и в самом деле прибыл к вам из 21 века. Не знаю, каким путем и зачем. Я еще здесь даже не родился. И я могу доказать, что не из этого времени. Только не дергайтесь, пожалуйста. Я просто достану и включу одну вещицу. И нам лучше поговорить наедине, а не в подворотне». Мясников кивнул без колебаний. «Идите вперед вон туда. Там стоит скамейка для курящих. Я знаю». Старлей сузил глаза. «Подготовился, значит. Извини, ничего личного. Потом сам поймешь». Семен включает по пути телефон, дожидается загрузки, запускает нужный клип и отходит в сторону. Мясников с любопытством взирает на странный прибор. «Что это?» «Смотри сам. Личный коммуникатор. Он же сотовый телефон. Ну что такое сотовая связь? Я думаю, ты знаешь. На нем также можно включать музыку, видеоклипы. Ну это кинофильмы по-вашему. Этот клип посвящен штурму города Грозного. Чеченцы в 90-х подняли вооруженный мятеж. Началась кровавая война. Ты там и погиб. Извини». Грушник осторожно взял в руки смартфон, покрутил его, а затем залип, глядя на экран. Музыка была лишь фоном к поистине страшным кадрам. Такое невозможно было придумать. По окончании клипа Семен попросил телефон и включил свежее видео на песню «Семь пни герой». Срывающийся голос фронтмена, кадры боев из Донбасса, плотный непривычный монтаж. Для человека из прошлого это был самый настоящий ментальный удар. «Проняло, твою мать, война!» Мясников через пару минут произнес охрипшим голосом. «Это где такой ужас происходит? Мертвые дети на самом деле сняты, и еще не все, и все русские, на русском Донбассе». По кадыку Старлея прошел ком. Ракитин расслабился, и в молодости полкан был настоящим мужиком. «Что же это? Держи водички, разговор будет долгим. Я даже не знаю, с чего начать, но мне нужна твоя помощь». Мясников повернулся, и в неверном свете сумерек его лицо выглядело, как стянутая маска. «Зачем тебе я? Ты один из немногих, с кем я был знаком в будущем. Большая часть моих друзей еще не родилась, а родственники, они же ничего обо мне не знают». В глазах Старлея мелькнуло понимание. «Я вел себя в том страшном будущем достойно, ты спас меня и многих пацанов. Жаль, что ценой собственной жизни. И я страшно хочу, чтобы это будущее никогда не наступило. Подожди, на нас напали, нас победили, почему мятежи, почему мы воюем? Эх, старший лейтенант, если бы это было так просто. СССР больше нет, и разрушили мы его сами». «Чего?» Мясников застыл на минуту, затем отдал телефон Ракитину и с уверенностью в голосе заявил: «Идем ко мне, там и поговорим». Мама Ивана Петровича сначала встретила сына причитаниями, мол, раньше же хотел вернуться. Затем заметила Семена и замолчала. «Мам, организуй, пожалуйста, нам ужин и не задавай вопросов. Это и мой товарищ, он останется сегодня у меня. Мама смерила Ракитина подозрительным взглядом, но ничего не сказала, лишь махнула в сторону кухни. «Сейчас подогрею, мойте руки, ребята». Планировка старого здания была странная, но удобная. Они прошли в ванную, вода здесь подогревалась газовой колонкой. Иван молча подал Семену полотенце и махнул рукой. Котлеты с липкими макаронами провалились в утробы мужчин необычайно быстро. Мясников задавал наводящие вопросы и внимательно всматривался в лицо пришельца. Видимо, для себя он еще ничего до конца не решил, но поморщился, когда Семен упомянул, как обнес фарцовщиков, чтобы получить финансовую подпитку. «А ты зря так, Иван Петрович, это же классическая инфильтрация, да и задание у меня весьма важное – спасти страну. Можно просто Иван, а то неудобно как-то», – проворчал Мясников. «Сейчас чай поставлю, а ты коротко расскажи, что там в вашем будущем». «Хорошо, ты считаешь, мне удобно в далеком прошлом? Ох, как непросто. Тогда начну, пожалуй, со смерти Леонида Ильича». До чая они так и не досидели. Лицо будущего полковника сначала постоянно вытягивалось, мужчина еле сдерживал матерные слова, затем лицо и вовсе окаменело. Ведь молодой офицер давал присягу советской державе, а умер по приказу алкаша президента. И не за новое капиталистическое государство, чуждое им всем, а за русских пацанов. Минут черед 20 Мясников не выдержал и двинулся к холодильнику, достав оттуда бутылку настоящей столичной. Ракитин помнил, что это была хорошая и дорогая водка. «Извини, брат, но на сухую слушать тебя не могу. И черт побери, я тебе верю. Такое попросту не придумать». «Но как?» Хозяин стукнул по столу кулаком, потом опомнился, глянул на дверь и разлил водку по большим чаркам. Жидкость моментально протекла по пищеводу и взорвалась уже в желудке огненным шаром. «А ты-то как на войну попал? Пацан пацаном». «Да просто. Отслужил 1.5 года, потом нас подняли в конце декабря и послали в Моздок. Бои в Грозном уже шли, со всей страны собирали сборную солянку. Ни один офицер в нашем собранном из разных мест батальоне не был из нашей части. Многие отказывались ехать на войну. Уже вовсю циркулировали слухи о потерях в новогоднем штурме. Везли десятки убитых и сотни раненых». Семен остановился. «Налей еще. Я же хотел все эти воспоминания навсегда в памяти запереть. Тяжело». Мясников внимательно посмотрел на гостя из будущего и потянулся за бутылкой. Затем полез в холодильник. Что он мог сказать солдату, в отличие от него уже побывавшему в бою? «Будь ты хоть трижды крутой офицер, но настоящая война – это совсем иной колер. Пей, братишка, закусывай, рассказывай». Семен поведал о захлестнувшем новую Россию терроризме, второй чеченской, долгой кровопролитной кто, о всех бедах и горестях, что выпали на долю русского народа, закончил крымскими событиями и войной на Донбассе. По старой журналистской привычке Ракитин быстро вызнавал нужные адреса закрытых форумов, имел массу знакомств и потому о подоплеке свершающихся событий знал намного больше обычного обывателя, сидевшего у телевизора и наблюдающего за историей в кривой перископ мутных личностей типа Киселева и Соловьева. Правда, как всегда, для властей оказалась персоной нежелательной. Закончили, когда уже начало светать. На столе осталась пустая бутылка, горбушка черного хлеба и открытые консервы. И ни в одном глазу, лишь горечь во рту и сумбур в мыслях. «Семен, рота, подъем!» А, Ракитин разлепил глаза и не сразу понял, куда попал. Положили его спасть на раскладной тахте. Затем память прочистилась, и он хмуро уставился на Петровича. Тот задумчиво держал в руках смартфон. Затем, заметив взгляд гостя, прояснил ситуацию. «Я уж грешным делом подумал, что приснилось все. Вот здесь наверху показывает уровень заряда. Да, надо его выключить. От сети заряжается 220, но сила тока. Мы используем специальный шнур с разъемом и переходник. А где его здесь взять? Проблема», – протянул Мясников. «Но всяко в лаборатории технари разберутся». «В какой еще лаборатории? Ты же не думаешь, что тебя проверять не будут, на слово поверит». Глава 9. Началось. 6 июня 1973 года. Ракитин резко отшатнулся. «Ты что, меня сдать хочешь? Я же к тебе как к человеку». Иван напрягся, потер мощный подбородок и проворчал. «Тоже верно. Пошли чай пить и решать, что делать с тобой. Да не боись, мама в поликлинике. Она мне холку вечером намылит. Я же так-то не пью». Держал бутылку на всякий случай. «Спасибо. Случаем меня еще не называли». Мясников уставился на Семена, а затем захохотал. «Молодца, хвост держишь пистолетом. Марш в ванную. К чаю прилагалась яичница и бутерброды с ветчиной и сыром. И когда его маман успела сбегать в магазин за свежей булкой и всем остальным. Но это же Москва, здесь колбаса никогда не переводилась. Тем более, в центральном районе столицы. У тебя есть, что еще из твоего времени. Ракитин был готов к подобному разговору, и потому продумывал свою речь все заранее. Это вчера вечером все вышло несколько сумбурно, но зато душевно. Мясников поверил ему безоговорочно, внутренним духом. Документы, деньги и самое главное, портативное ЭВМ. Что портативное? Оторвался от тарелки Старлей. ЭВМ. У нас ее называют давно компьютером, такой небольшой, ноутбуком. Ты же не думал, что научно-технический прогресс стоит на месте? Точно. Хлопнул себя по лбу Иван. Наверное, уже Луну освоили, на Марс полетели. Слушай, а ты сам в космосе был? Это же было бы смешно, если не так грустно. Наивная вера советского человека в разум и науку. На миг Семену стало горько. На что потратила свои возможности в будущем человечество. Затем он вспомнил, зачем здесь, и решился задать вопрос в лоб. Никуда мы не полетели. Кончился космос. Ты лучше скажи, как со мной решать будем? Не вечно же мне куковать в твоей квартире? Нужно переговорить с кем-то из вашего начальства. Но только с тем, кто сам может что-то решить и выйти на высшее руководство Союза. Генерала Ивашутина или его заместителей. Ты, видимо, плохо представляешь, какие важные вести я вам принес. Мы можем с тобой поменять судьбу человечества. Кто его знает, почему меня сюда забросило. Похоже, что там я умер, и провидению сподобилось дать мне второй шанс. Может, у нас там впереди мировая ядерная война? Мир ни хрена не стал лучше после распада СССР и окончания холодной войны. И спасать его там некому. Союза больше нет, стучать по трибуне ООН никто не будет. Ты даже не представляешь, какие утырки у власти самых важных стран Земли. Мясников нахмурился. Его только жестко приложило о стену знанием послезнания, игрушник проникся. Сразу скажу, сделать это сложно. Да не смотри так, просто у меня своя военная специфика. Мы тут в Москве на курсах переподготовки. Но если ты утверждаешь, что меня потом в Германию пошлют, то готовимся не зря, уже не пошлют. Иван некоторое время смотрел на ухмыляющегося Семена, а потом сам заулыбался. Вот нравишься ты мне, Сеня, не унываешь, все у тебя с огоньком. Надо же, додумался, кого обломать, спекулянтов. И ведь никакая милиция искать не будет. И с переодеванием грамотно поступил, со следа сбил. Слушай, давай к нам в разведку. Чай наливай, птица-говорун. Идеи какие-нибудь появились? В КГБ категорически нельзя, не верю я им. Да и конторой она стала громоздкой и неповоротливой. Я же тебе вчера не сказал, но второе управление, так у них вроде контрразведка называется, прошляпило в 70-е кучу предателей. Или у самих их выросло целое поколение. Да и с генсеком. Что с Ильичом? Тут же подался с серьезным видом Мясников. Спецслужбы бдела. Да и то сказать, глава сверхдержавы. Точно не знаю, но ходили слухи, что Ильича в скором времени начнут пичкать какими-то препаратами. Вот был бодрый человек, а потом раз и шамкающая губами развалина. Он, конечно, гарант стабильности, но скатываться в застойное болото нам категорически противопоказано. Историки считают, что СССР в эти годы на взлете. Остановимся, потеряем темп и все. Уже не догонишь поезд истории. Иван налил чай и задумался. А вот с Леонидом Ильичем ты правильно указал. На это тут же клюнут. Но надо идти в ЦИКа. Только к кому, если бы я знал. У меня даже здешнего списка политбюро нет. Купил я тут ваших газет. Как можно такое в свет выпускать? 80% воды. А ты умеешь лучше? Забыл, что я несколько лет отдал журналистике. Самой горячей ее части. Писал криминальные хроники, вел расследования, гонялся за настоящими мафиози. Это тебе не про передовиков и комбайнеров писать. Сам черт не брат, чего тогда ушел? На меня совершили покушение. Сына подранили. В итоге семью потерял. Мясников некоторое время ошарашенно смотрел на Ракитина, затем нервно начал мять подбородок. Извини, твой моложавый вид сбивает с толку. Чистый студент. Сколько тебе на самом деле? Да уже под 50 будет. Было, то есть, этот момент надо будет обязательно учитывать. Отношение к тебе не сразу сложится. Я к телефону, жди здесь. Через 5 минут в проеме двери показался возбужденный хозяин квартиры. Одевайся, скоро машина будет. Нищему собраться, лишь подпоясаться. Надев ботинки из будущего и подхватив спортивную сумку, Ракитин вышел из квартиры. но все равно во двор он выходил с некоторой опаской. Нет, Семен после ночного разговора больше доверял такому искреннему человеку, как Иван Петрович, ведь в ту разведку он мог бы не идти, не его уровень, просто оказалось некому. Ситуация в городе складывалась аховая, и ее срочно требовалось переломить. Да и от остатков их сборного батальона полковник мог уйти со спокойным сердцем. Не его это было дело, но ведь остался, и погиб, как настоящий советский офицер, исчезающее племя уже и в этом времени.